Бизнесмен Кирилл Витке знакомится с Маней, сестрой криминального воротила Скипина. Неуклюжая и свирепая, как бегемот, Маня обезоружена, очарована, влюблена, но без взаимности. Ну что ж, кто и пожалеет об этом, так только насмешливый красавчик Кирилл. С помощью братца, его продукции, косметики, вызывающей привыкание, мадемуазель Скипина уродует опального возлюбленного. Кирилл приходит в себя в больнице, где узнает, что с Маней заодно действовал его брат Аристар, мечтающий сместить Кирилла с поста главы фирмы. И на кого теперь надеяться? С чего начать? Во-первых, вспомнить, кто здесь кто. А во-вторых, взять ситуацию в собственные руки –